О бегемотах и столбах. Капитан. Вы допустили ошибку, Юнга. Юнга. Ну, я не понимаю. Согласно полученным от профа данным, основными стимуляторами для человеческих особей возраста постполового созревания являются денежные единицы американской валюты, красивые особи противоположного пола и дорогие средства передвижения. Мне казалось, что я очень удачно все скомпоновал, а он почему-то столь неадекватно отреагировал. Почему? Ученый-эксперт. Мне кажется, вы переборщили со стимуляторами. Юнга. А как же их афоризм? Денег и секса не может быть много. Ученый-эксперт. Юнга, представьте себе ситуацию. Вы спокойно направляетесь в библиотеку, и тут к вам подходит очаровательная малышка и предлагает прогуляться к ближайшей заводе, где она покажет вам свою коллекцию пту-уха. Ваши действия? Юнга. Я немедленно соглашусь. Капитан. А если подумать? Юнга. Действительно, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В реальности такого никогда не случалось. Ученый-эксперт. А если бы это с вами все-таки случилось, что бы вы подумали? Юнга. Что ей надо от меня какую-то услугу, связанную с опас... Понял. Ученый-эксперт. То же самое подумал и он. Стимуляторов было слишком много, вот в чем дело. Транспортное средство могло сработать. Самка могла сработать. Деньги могли сработать. Но все это вместе не сработало. Юнга. А если он встретит самку прямо сейчас? Просто самку, без транспортного средства и денег. Капитан. После того, что сегодня уже произошло, едва ли это лучший вариант. Юнга. Тогда я поговорю с ним сам. Капитан. Это может кончиться культурным шоком. Юнга. Я парень крепкий, как-нибудь выдержу. Капитан. А я не о вас говорю, Юнга. Ученый-эксперт. Тем не менее, учитывая нашу нехватку времени, это оптимальный вариант. Выложить все карты на стол. Капитан. Все? Ученый-эксперт. Ну, почти все. Хотите, я сам этим займусь? Капитан. Нет. Я думаю, что Юнга лучше подготовлен к общению с представителями этой расы. Юнга. Я готов, Кэп. Капитан. Но сначала мы внимательно и самым подробным образом обсудим с вами, что ему можно будет сказать и чего ему ни в коем случае говорить нельзя. Левин друг Вася был не просто раздолбаем. Он был еще и законченным пофигистом. Но это не помешало ему внимательно выслушать историю своего друга, покачивая головой и цокая языком в подобающих местах. Разговор сей протекал под аккомпанемент шипящего пива в небольшом, но очень приятном баре, название и пространственное местоположение которого автор приводить не будет, ввиду того, что сам является посетителем данного заведения и не хотел бы создавать вокруг него излишнюю шумиху. Когда Лёва закончил рассказывать, к концу подошла и вторая бутылка пива. «Ну, — сказал Вася. — Так я хотел узнать, — сказал Лёва, — в чем подстава? «А фиг его знает», — глубокомысленно сказал Вася. «Но подстава в чем-то есть, это точно. Нюхом чую. С нормальными людьми такое не происходит. Не к добру это, корешок». «Да я понимаю», — уныло вздохнул Лёва. «Но уж больно тёлка клёвая». «А ты силён, мужик», — признал Вася с уважением. «Я бы не устоял». «Да я тоже сомневался. Просто как-то это неожиданно. Все сразу. И бабки». «Бабки — это грязь», — сказал Вася. «Так, давай почистим карманы». «Бармен, еще пиво!» Лёва взял откупоренную бутылку и вылил половину ее содержимого в бокал. Вася пил прямо из горла. «Много бабок», — продолжал Лёва. «Понимаешь, сотки баксов пачками. Там пара миллионов реально». «Пара лимонов — это чертовски много бабок», — сказал Вася. «Они не фальшивые?» «А я проверял. Я до них даже не дотрагивался». «А тебя случаем не глючит?» «Да я только с тобой пить начал», — возмутился Лёва, оскорбленный таким подозрением. «На», — глубокомысленно протянул Вася, — «дела». «Послушайте, Лев, вы не находите, что как-то здесь мутно? Есть тема завалиться куда-нибудь?» «Если есть тема, давай завалимся», — сказал Лёва. Они завалились. 6 часами, 2 ящиками пива и 3 самодельными косяками позже Лёва нетвёрдой походкой возвращался домой по пустынным московским улицам. Метро уже закрылось, а на такси денег не осталось. Вася выпал из поля зрения Лёвы и реального мира около 2 часа назад, и его теперешние локальные координаты были для Лёвы загадкой. Ещё одной загадкой для него было то, какого чёрта он не остался в... Словом, там, где он был, и попёрся домой. Проспался бы, очухался, и прекрасненько утром добрался бы на метро. А теперь перед ним маячила перспектива 2-часовой прогулки, которая в любой момент может закончиться в ближайшем по отношению к траектории движения отделении милиции. Блондинка, бабки и Порше упрямо не вылезали из головы. Стивен Кинг как-то уподобил подобные мысли болячки на внутренней стороне щеки, которую постоянно хочется потрогать языком и убедиться в ее наличии. И спорить с мэтром автор не собирается. Пусть будет болячка. Эту метафорическую болячку Лёва трогал своим виртуальным языком постоянно. В его одурманенном мозгу происходили странные и неописуемые человеческим языком процессы, и он уже не был уверен, что все это произошло до того, как его торкнуло, и не приглючилось ли ему все это. Но в таком случае глюк был очень подробный. Наконец Лёва принял поистине Соломоново решение. Он остановился посреди тротуара, потом подошел к обочине и на всякий случай решил придержать одной рукой фонарный столб, который, по мнению Лёвы, опасно покосился и грозил вот-вот упасть. «Если ты глюк, — сказал Лёва блондинке, — появись еще раз. Прямо сейчас. Я требую». Он оглядел улицу. Улица была пустынной. «Женщины, — произнес Лёва, — вечно опаздывают, даже если они глюки. Но я не намерен долго ждать. Считаю до 3. 1. Тишина и спокойствие были ему ответом. 2. Тот же эффект. 2,5. Аналогично. 2¾. Где-то вдалеке взвыла милицейская сирена. 3, сказал Лёва. С того конца улицы, откуда он пришел, послышался мерный рокот мотора. Лёва напрягся, сфокусировал зрение и разочарованно выдохнул. Это был не Порше. Ухабы преодолевал небольшой микроавтобус, явно не нижегородской сборки. «Облом», — констатировал Лёва. Однако, несмотря на это, от обочины не отошел. Как только Лёва отпускал столб, тот сразу же начинал угрожающе раскачиваться и крениться. «С этими столбами надо держать ухо востро. Подозрительные они лично... столбы». Микроавтобус оказался транзитным «Фордом», явно не первой свежести. Спортивный звук его выхлопа объяснялся всего лишь прогоревшей насквозь приемной трубой, а легкий рокот дизеля заставлял напрочь забыть о спортивных амбициях. Тем не менее, микроавтобус тоже проявил к Лёве интерес и остановился рядом. «Только как-то странно остановился», — подумал Лёва. Ни водительской или пассажирской дверцей, через стекла которых можно завязать непринужденный разговор о погоде или хотя бы элементарно спросить дорогу, а задними грузовыми дверями. Словно из машины собирались что-то выгрузить. Или погрузить. Однако интерес, проявляемый сегодня к Лёве иномарками, стал уже делом привычным, поэтому, когда двери открылись, он даже не слишком удивился. И даже не слишком удивился, когда увидел, что скрывалось в трюме сухопутного катера. «О, — сказал Лёва, — хорошо же мы покурили. Ну ты глюк. Я такого глюка отродясь не видывал». «Сам ты глюк, — ответила содержимое трюма. Не будем томить читателей еще 2 страниц, используя в ниже следующем диалоге слова «содержимое трюма», «Лёвин собеседник» или «явная, но чересчур реальная и многомерная галлюцинация». Не будем уподобляться другим авторам в погоне за дешевыми сенсациями. Скажем прямо и открыто. В фургоне сидел бегемот. На первый взгляд он был самым обычным бегемотом. Большой, неуклюжий и весь в складках. Но на второй взгляд вылезали некоторые несоответствия. Потому что нормальному, благопристойному бегемоту пристало сидеть по уши в воде и Африке. Или, по крайней мере, в московском зоопарке, а отнюдь не разъезжать по ночной столице в не первой свежести микроавтобусах. Кроме того, в среде бегемотов не очень-то принято носить на туши гигантские тельняшки, на голове залихватские заломленные бескозырки и обладать 4 20-сантиметровыми пальцами на каждой ноге. И еще нормальные бегемоты не разговаривают и не имеют обыкновения лезть к незнакомым людям. «Опа!» – удивился Лёва. «Клёвая тельняшка!» «Спасибо!» – сказал Глюк. «И фуражка не промах!» «Сам сделал!» – не без гордости признался бегемот. Голос его звучал, как и положено было бы звучать голосу бегемота, будь они разговаривали. Гулко, мощно, и стены микроавтобуса от него вибрировали. «А может, у тебя и наколка есть?» «А то!» – обиделся бегемот. Он задрал правую переднюю ногу и продемонстрировал на ее внутренней поверхности, почти там же, где мощная конечность соединялась с телом, изречение. «Не забуду планету родную». Причем, чтобы выделяться на темной шкуре бегемота, наколка была сделана зеленым цветом и слегка фосфорицировала. «А вымя?» Фантазия понесла Леву дальше. «А вымени у меня нету», — обиделся бегемот. «Я, видишь ли, самец». «Ну нет, так нет», — легко согласился Лёва. «Я тоже самец». «Знаю», — подтвердил Глюк. «Самцом быть приятно». «Верно». После последнего замечания истинные самцы должны были бы пожать друг другу руки. Но Лёва не решился. Пожимать руку Глюку — еще чего. «Иди сюда». «Зачем?» «Прокатимся с ветерком». Фраза показалась Лёве знакомой, и он тут же вспомнил, где он ее слышал. «От блондинки из Порше». Но если уж он не поехал кататься с блондинкой и на Порше, с какой радостью он должен это делать на грузовике и с бегемотом? «Видишь ли, я бы с удовольствием, но не могу», — сказал Лёва. «Почему?» — спросил бегемот. «Из-за столба», — сказал Лёва. «А что со столбом?» — спросил бегемот. «Если я отойду, он упадет». «Да?» — удивился бегемот. «Ага», — абсолютно серьезно подтвердил Лёва. «Да и почему бы ему не быть серьезным? Сейчас он сам свято верил в то, что говорил». «А другие столбы?» — спросил бегемот. «Что другие столбы?» «Почему они не падают?» — логично осведомился бегемот. «Их-то никто не держит». «Верно, никто не держит», — сказал Лёва. «Однако видишь ли, в чем дело? Это особо подозрительный и опасный столб. Он в розыске. Я его сразу узнал». «Правда?» — удивленно спросил бегемот. «Зуб даю», — сказал Лёва и сразу же добавил. «Фигурально выражаясь. А то кто их знает, этих галлюцинаторных бегемотов? Еще полезет в рот со своими пальцами». «Хм», — сказал бегемот. «Выглядит он довольно устойчиво». «Внешность обманчива», — заговорщически прошептал Лёва. «Вот ты, например, знаешь, каким я тебя вижу?» «Каким?» «Как бегемота в тельняшке без козырки и со светящейся наколкой». «Ну, я такой и есть». «Нет», — убежденно сказал Лёва и попытался помахать перед рожей бегемота указательным пальцем. Но для этого пришлось бы одной рукой отпустить столб, и он передумал. «На самом деле ты не такой». «А какой?» — недоуменно спросил бегемот. «Никакой», — сказал Лёва. «На самом деле ты глюк». «Не глюк». «Глюк». «Не глюк». «Глюк». «Не глюк». «Слушай», — сказал Лёва, — «ты вообще понимаешь, как глупо я выгляжу со стороны? Стою ночью посреди улицы, держу очень опасный и подозрительный столб, и спорю с собственным глюком, который имеет наглость утверждать, что он не глюк». «Но я на самом деле не глюк». «Ага», — сказал Лёва. «На самом деле ты бегемот». «Ну, можно и так сказать». «Несколько неуверенно», — сказал бегемот. Лёва ухватился за эту его неуверенность и попёр в атаку. «Бегемот в тельняшке». «Да». «И без козырки». «Точно». С наколкой. Совершенно верно. И ты сидишь в кузове фургона и разговариваешь со мной на чистом русском языке? Ну, именно это и происходит. А откуда ты знаешь чистый русский язык? Выучил. За то, что им Ленин разговаривал? Кем? Языком. Ленин? Да. Нет. Тогда зачем? Потому что так принято, пояснил бегемот. По крайней мере, так принято у высокоцивилизованных существ. Я имею в виду, если тебе надо что-то от другого существа, разговаривай с ним на его языке. Было бы очень невежливо заставлять тебя учить наш. Ваш — это бегемотский? Гиптионский. Знаешь что? Что? Ты — самая логичная галлюцинация из всех, что у меня бывали прежде. Я имею в виду не то, чтобы у меня вас особо много было, но ты просто супер. Даже трезветь жалко. Так ты не трезв? Удивился бегемот. А что, незаметно? Я не специалист по наркологическим отравлениям у приматов, сказал бегемот. Трезвые люди с бегемотами не разговаривают, сказал Лёва. Они их даже не видят. Вот как? Удивился бегемот. Ну, разве что в зоопарке. Кривить душой Лёва не стал. «Странно», — сказал бегемот. «Скажи, брателло, а ты вообще адекватен?» «Вообще адекватен», — честно признался Лёва. «Сейчас вряд ли. Адекватные люди с бегемотами по ночам не разговаривают. Они по ночам спят». «Едва ли это определение адекватности». «А ты меня приматом обозвал», — вдруг вспомнил Лёва. «А ты и есть примат». «А ты гиппопотам африканский». «Насчет африканского это вопрос спорный», — сказал бегемот. «Так едешь или нет?» «Но ведь остался еще один нерешенный вопрос. В своем алкогольно-наркотическом бреду Лёва был чертовски последователен». «Какой?» «Вопрос со столбами». «Ах, со столбами», — зловеще проговорил бегемот. «Значит, ты у нас большой любитель столбов». «На!» — гордо подтвердил Лёва. «Тогда как ты отреагируешь вот на это?» С подозрительной для чела бегемота такой комплекцией и скоростью Глюк выхватил из-под тельняшки какой-то небольшой приборчик, практически исчезнувший в мощной передней лапе, и направил его на соседний столб. На тот, который никто не держал. Лёва посмотрел. Со столбом происходило что-то странное. Сначала он стал раскачиваться, как тонкая рябина при десятибальном ветре, поскрипывая арматурой и роняя на землю бетонные крошки. А потом вдруг резко дернулся и застыл в весьма нетипичной для фонарного столба позе, завязанный узлом. Но что было самое интересное, провода не были оборваны, и тусклая лампочка продолжала гореть. «Если ты со мной не поедешь, — сказал бегемот, — такое будет с каждым столбом на этой улице». «Ну, если ты так вопрос ставишь, — пробормотал Лёва. Его интересовал сейчас только один вопрос. Что бывает с людьми, которые ездят на машинах, вызванных собственными галлюцинациями? И приходивший на ум ответ Лёве не нравился. Обычно они приезжают в дурдом. «Ну», — поторопил бегемот. «Не запряг», — по привычке отозвался Лёва. «Так и быть, прокачусь. Только можно я вперед сяду?» В этом вопросе таился глубинный смысл. У Лёвы уже успело возникнуть подозрение, что он окончательно слетел с катушек, и если привидевшийся ему этой ночью фургон был настоящим, он вполне мог оказаться фургоном скорой помощи, а уговаривающий его бегемот — несколькими ласковыми санитарами, пытающимися договориться по-хорошему, не прибегая к помощи дубинок, смирительных рубашек и бейсбольных бит. Но в таком случае его ни за что не пустили бы на переднее сиденье. Кроме того, сидя спереди, он не увидит бегемота в фургоне. «Не проблема», — сказал бегемот. «Прыгай». Лёва отпустил столб. Столб устоял. Слегка покачиваясь, Лёва обошел фургон и потянул на себя пассажирскую дверь. За рулем микроавтобуса сидела блондинка из Порше. И хотя машина была явно не роскошной и спортивной, разбросанных вокруг денег не наблюдалось. Вид у самой блондинки был не более пристойный, чем во время их первой встречи. «А ты ж торкнула, так торкнула», — пробормотал Лёва, усаживаясь и захлопывая за собой дверь. А сзади закрывал дверцы бегемот. глядя на покорёженный столб, бормоча под нос нетипичную для бегемота фразу. «А вы говорите культурный шок, культурный шок».